корабль прибит к скалистым берегам, как птица, что в силки попала, бьется. А на борту и шум, и крик, и гам, и усмирить народ не удается. Какой-то осмелевший пассажир решил пробраться к капитанской рубке. Скользя пошел, едва от страха жив, лицо как мел и тошнота в желудке. Добрался к дальней цели кое-как, качаясь, спотыкаясь непрестанно. Ему кричали: «Возвратись, чудак!» Но он хотел увидеть капитана. А капитан, как бы прикованный к рулю, спокойно направлял корабль в море. Как будто буре говорил: «Люблю!» Как будто людям не грозило горе. И на один счастливый полумиг, одним движением шеи полугибкой, к дверям, где бедный, бледный пассажир прилип, обратил лицо свое в улыбке. И тот помчался, словно на пожар, под ветровой по палубе отлогой, туда, где страх всех пассажиров сжал, в комок дрожащий перед силой Бога. «Все хорошо, не бойтесь!» — он кричал. Хотя корабль качала дерзкой зыбкой, нас капитан выводит на причал. Он там стоит с широкой улыбкой. Я видел капитанское лицо, оно мне улыбнулось из рубки. И страх разжал смертельное кольцо, убрал свой трепет леденящий, жуткий. Нам во Христе улыбку дарит Бог. В его руках надежных судьбы наши. Кто разглядеть улыбку его смог, тому суровой буревой не страшен. Аминь.